Глава 8. Оскверненное хоббитание. Уже смеркалось, когда продрогшие и усталые путники подъехали, наконец, к Брендидуимскому мосту. С обоих концов преграждали его высокие ворота, плотно сбитые из толстых заостренных кольев. На том берегу реки появились неказистые двухэтажные дома с редкими тусклыми прорезями окон. Хоббиты таких отроду не строили. Они колотили в ворота и звали хоть кого-нибудь, но сперва никто не отзывался. А потом, к их великому изумлению, затрубил рог, и тусклые окна разом погасли. Из темноты раздался крик. «Кто такие? Убирайтесь, а то схлопочете! Не видите, что ли, объявление от заката до рассвета? Проход строго воспрещен!» «Как же мы увидим объявление в темноте, дурья твоя башка!» — закричал в ответ Сэм. «А увидел бы я, что хоббитам нет ночью прохода домой, да еще в такую собачью погоду, сорвал бы твое объявление, и все тут!» Хлопнул ставень, и хоббиты с фонарями гурьбой высыпали из домика слева от моста. Они отперли дальние ворота и грозно двинулись вперед, но, разглядев путников, немного оробели. «Ну-ну, смелее!» — сказал Мэри. Он узнал одного из них. «Эй, ты! Хоп-колоток! Протри глаза, не видишь, что ли? Я Мэри Брендизайк! А ну-ка объясняй, что у вас здесь за почешиха? И чего тебя сюда занесло? Ты же, по-моему, всегда стерег отпорную городьбу». «Батюшки, и вправду, господин Мэри, да еще с головы до ног в железе. А как же, все говорили, будто вы сгинули в вековечном лесу. Вот уж рад видеть вас живым-здоровым». «А рад, так и нечего глазеть из-за ворот. Давай отпирай». «Извините, господин Мэри, отпирать не велено». «Кто не велел?» «Не велел. Генералиссимус из Торбы на круче». «Генералиссимус из Торбы? Лотто, что ли?» — спросил Фродо. «Вроде бы так, господин Фродо, только приказано называть его просто генералиссимус». «Вот как», — сказал Фродо. «Ну, спасибо, хоть он теперь не Торбинс. Но все же нам, его бывшей родне, придется немного понизить его в чине». Хоббиты испуганно притихли, точно уши прижали. «Вы не очень-то разговариваете», — сказал один из них. «Он прознает, вам же будет хуже. Тоже расшумелись. Сейчас... как проснется большой начальник?» «Пусть просыпается, мы у него надолго отобьем охоту спать», — сказал Мэри. «Это, стало быть, ваш новоявленный генералиссимус нанимает бандитов из глухомани. Ну, мы, кажется, малость запоздали». Он соскочил с пони, увидел при свете фонарей объявление, сорвал его и перебросил через ворота. Сторожа попятились от ворот подальше. «Иди сюда, Пин», — сказал он. — «Вдвоем, шутя, справимся». Мэри с Пином вскарабкались на ворота, и сторожа еще отбежали. Опять затрубил рог. В доме побольше, справа от моста, распахнулись двери, и в просвете показался рыжий детина. — «Это что такое?» — рявкнул он, шествуя по мосту. — «В ворота ломитесь? А ну, живо убирайтесь, пока я вам ручки-ножки не поотрывал!» Сверкнули обнаженные мечи, и он остановился. «Вот что, осинник», — сказал Мэри, — «если ты мигом не отопрешь двери, ох и худо тебе придется. Я тебя крепенько пощекочу, отпирай и уматывай без оглядки, чтоб духу твоего больше здесь не было, бандитская харя». Бит-осинник хмуро подошел к воротам и отомкнул замок. «Давай сюда ключ», — велел Мэри. Но осинник швырнул ключ ему в голову и пустился бежать. Вдруг его так легнули, что он дико взвыл, кубарем покатился в темноту и навеки исчез из памяти народа хоббитании. «Ай да мы», — сказал Сэм, похлопав по крупу расторопного Билла. «Большого начальника спровадили», — сказал Мэри. «Спровадим и генералиссимуса, дайте срок. Сейчас нам пора ужинать и спать. А раз уж вы с дуру снесли предмостный трактир и выстроили эти сараи, то ночевать будем у вас. Показывайте, где». «Прощения просим, господин Мэри», — залепетал Хоп. «Это нынче не положено». «Что не положено?» «Принимать гостей без разрешения, кушать сверх пайка и тому, в общем, подобное». «Ничего не понимаю», — удивился Мэри. «Недород, что ли, у нас? Странно. Такое было чудесное лето, да и весна». «Да нет, на погоду не жалуемся», — сказал Хоп. «И урожай собрали хороший. А потом все как в воду кануло. Тут надо думать, учетчики и раздатчики постарались. Шныряли, обмеряли, взвешивали и куда-то для пущей сохранности увозили. Учета было много, а раздачи, можно сказать, никакой». «Ой, да ну вас», — сказал Пин, зевая. «Хватит мне голову на ночь глядя морочить. Обойдемся без ваших пайков своими припасами. Было бы где прилечь. В сарае так в сарае, и не такое видывали». Хоббиты-караульщики мешкали и переминались. Видно, страшновато им было нарушать распоряжение. Да разве поспоришь с такими настойчивыми гостями? Вдобавок у всех у них длинные ножики, а двое здоровяки невиданные. Фродо велел запереть ворота, на всякий случай. А вдруг из-за реки нагрянут бандиты? Затем все четверо пошли в хоббитскую караульню устраиваться на ночь. Нижнее общее помещение было голо и убого, с жалким очишком, где и огонь-то как следует не разведешь. В верхних комнатках ровными двухъярусными рядами стояли узкие жесткие койки. На всех стенах запреты и предписания, которые Пин тут же посрывал. Пива не было и в помине. Пайки скудные на удивление, но гости щедро поделились с хозяевами содержимым своих котомок, так что ужин вышел отменный, а Пин нарушил правило номер 4 и извел все завтрашнее дровяное довольствие. «Ну, теперь, может, покурим, а вы толком расскажете нам, что у вас делается?» — предложил он. «Трубочного зелья нам не положено», — сказал Хоп. «Большим начальникам самим не хватает. Запасы, говорят, кончились, на складах пусто». «Слышно было. Его целыми обозами вывозили куда-то из южного удела через Сарнский брод. Это еще прошлой осенью, вы как раз тогда уехали». «Да правду сказать, и раньше по-тихому сплавляли. Ведь у Лотта в южном уделе...» «Придержи язык, колоток!» — наперебой загалдели его сотоварищи. «Сам знаешь, что бывает за такие разговоры. Дойдет до генералиссимуса, и всем нам не сдобровать». «Как до него дойдет, если не через вас же?» — огрызнулся Хоп. «Ладно, ладно», — сказал Сэм. «Поболтали и будет, я уже наслушался. Встречают с дрекольем. Ни тебе пива, ни курева. Одни предписания да оркские разговорчики. Я-то надеялся отдохнуть в родных местах. Но с вами, как погляжу, канители не оберешься. Пойдем хоть отоспимся с дороги». Генералиссимус и вправду прознал о них быстро. От моста до торбы на круче было добрых 40 миль. Но кто-то успел живенько обернуться, и Фродо с друзьями в этом скоро убедились. Они собирались было сперва отправиться в кроличью балку и пожить там с неделю в свое удовольствие. Но после теплой встречи на мосту и ночевки в караульне, решили ехать напрямик в Норгард. Наутро они выехали на большую дорогу и пустили лошадок рысью. Ветер улегся, серело беспросветное небо, кругом царило унылое затишье. Ну что ж, 1 ноября, поздняя осень, но почему-то отовсюду несло гарью, ползли дымы, и огромное мутное облако висело над лесным углом. Под вечер вдали показались лягушатники, придорожное село за 22 мили от моста. Там они думали переночевать в славном трактире «Плавучее бревно», однако въезд в село преграждал шлагбаум. а к нему был прибит фанерный щит с надписью «Проезда нет». За шлагбаумом сгрудились десятка три ширрифов с жердями в руках и с перьями на шляпах. Глядели они сурово и испуганно.